Глава 13. 01:15, 02:03. Мисс Петтигрю вздрогнула. «Вы приглашаете меня?» — переспросила она. «Почел бы за честь», — подтвердил Джо, глубоко поклонившись. «Увы», — трагически сказала мисс Петтигрю, — «я не умею». Джо просиял. «Какое совпадение!» — сказал он. «Я тоже только притворяюсь». Он спокойно подтянул к себе стул, оставленный Тони, и опустился на него по соседству с мисс Петтигрю. Потом вздохнул облегченно. «Старость!» — сказал Джо. «И брюхо!» «И никакое не брюхо!» — возмутилась мисс Петтигрю. «Хорошие портные!» — сказал Джо. «И хороший пояс, но все на месте». Он довольно похлопал себя по животу. «Вовсе нет!» — горячо возразила мисс Петтигрю. «Превосходное сложение, если мне будет позволено высказать свое мнение. Мужчине средних лет требуется солидность». «Я, стало быть, средних лет?» — поинтересовался Джо. Мисс Петтигрю вздрогнула. «Боже!» — подумала она. «Неужели я его обидела?» «Я знаю, некоторые мужчины очень болезненно относятся к упоминанию своего возраста. Может быть, ему нравится делать вид, что он все еще молод?» Но сразу же пришла мысль, с какой стати? Вот еще. Она не станет грубо льстить незнакомому старику, которого к тому же никогда больше в жизни не встретит. Она строго посмотрела на него. «Совершенно средних», — подтвердила она радостно, — «и никуда вам от этого не деться». «Благослови вас Бог, мадам», — сказал Джо ракочущим уютным голосом. «Хорошо, что вы это разглядели. Теперь мне не понадобится прыгать вокруг вас, как резвому двухлетке». Он сполз еще чуть пониже, стремясь принять позу наибольшей устойчивости. «Джо!» — раздался капризный голос Анжелы с другого конца стола. «Потанцуем?» «Нет, не потанцуем», — отозвался Джо. «По крайней мере, не этот танец. Мои ноги не в форме». Взгляд, брошенный Анжелой на мисс Петтигрю, казалось, мог пригвоздить ее к стулу. Мисс Петтигрю смутилась и зарделась, но немедленно это чувство уступило в ней злорадной радости. Впервые в жизни к ней кто-то ревновал. Эта мысль настолько взволновала ее, что она отбросила стыд и втайне желала, чтобы Джо никуда не уходил. Джо дружелюбно оглянулся. Сидящие за соседним столом поспешили изобразить на своих лицах улыбки. «Джордж!» — весело позвал Джо. «Анжеле хочется танцевать, а мне нет. Ты как?» Один из молодых людей проворно вскочил. «Непременно, Джо! Анжела, прошу!» Анжела встала с той же проворностью. Они закружились в танце. «У меня много денег», — объяснил Джо. «Поэтому окружающие обычно рады меня порадовать». «Какая пошлость!» — строго сказала мисс Петтигрю. «Джорджу Анжела нравится», — спокойно сказал Джо. «А он нравится ей. Впрочем, мои деньги ей нравятся еще больше. Все в порядке. Пусть побудут вместе». Мисс Петтигрю не знала, что на это ответить, и решила промолчать. «Ах, вот как!» — раздался голос мисс Лафос. «Уже уединились. Вы меня удивляете, Джиневра? Майкл, пойдем присоединимся к веселью». И они тоже умчались. Мисс Петтигрю была в восторге. Мужчина нарочно отказался танцевать, чтобы остаться с ней. И какой мужчина! И сам, не под влиянием обстоятельств. Даже если всего лишь в качестве любезности, все равно это было очень мило с его стороны. Ее лицо сияло благодарностью. «Благодарю вас», — сказала мисс Петтигрю. «С вашей стороны очень любезно остаться здесь со мной. Я уже начинала опасаться, что испорчу мисс Лафос вечер. Пока я здесь одна, она не хотела танцевать. Теперь, по крайней мере, это ей не мешает». «Любезно», — хмыкнул Джо. «Дорогая моя мисс Петтигрю, уверяю вас, никакой любезности тут нет. Напротив, ваше присутствие спасает меня от страшных мозолей на утро. При рождении мои ноги были рассчитаны на 8 фунтов, но с тех пор все остальное раздалось сверх меры». Мисс Петтигрю улыбнулась шутке. Светская беседа ее пугала. Она не привыкла общаться с незнакомцами тет-а-тет и поначалу терялась. Но теперь оказалось, что бояться было нечего. Разговор происходил как бы сам собой. Никаких затруднений. Можно было вежливо отклонять предложение что-нибудь выпить. Можно было упоминать общих друзей. Можно было выслушивать рассказы о карьере самого Джо. «Корсеты», — говорил он, — «на корсетах можно отлично заработать, если, конечно, знать, к кому обратиться». «Я знал. Если вы можете убрать дюйм с окружности женской, не за столом будет сказано, но вы догадались, наверное, это готовое состояние. Корсеты уходят в прошлое. Как бы не так. Знали бы вы, как все эти дамы высшего света слетаются ко мне за идеальными фигурами, которыми природа их не наделила. Почему, вы думаете, творение Джулиана так выглядит? Да только потому, что он ваяет их поверх моего основания. Выпирающий, да что уж там, зад, испортит что угодно». Мисс Петтигрю завороженно слушала. Для разговора между мужчиной и женщиной, которые видели друг друга впервые, предмет был весьма необычный. Но она находила его бесконечно более увлекательным, чем пустую болтовню на тему погоды. Никакой неловкости, чисто деловое обсуждение. Кто бы мог подумать еще вчера, что сегодня она будет сидеть и говорить на равных с деловым человеком? Губы ее подрагивали, выдавая горячий интерес. Джо разошелся. Анжела разговоров о корсетах не терпела. Мисс Петтигрю их, похоже, обожала. Он окинул ее взглядом профессионала. «А вот у вас превосходная фигура для вашего возраста», — сказал он. «Сомневаюсь, что даже корректирующие корсеты Бломфельда вам могут чем-то помочь. Как вы этого добиваетесь?» «Недоедание и постоянные нервы», — подумала мисс Петтигрю. Однако этой ночью она, как Золушка, не собиралась раскрывать свое незавидное происхождение. «О!» — бросила она небрежно. «Ничего такого, уверяю вас, от природы». «Детей нет», — догадался Джо. «Я не замужем», — сказала мисс Петтигрю с достоинством. «Мужчины слепы», — галантно заметил Джо. Мисс Петтигрю расплылась от счастья. От комплиментов у нее начала немного кружиться голова. Впрочем, она с удовольствием выслушала бы еще несколько, но в это время танец закончился. Вернувшийся Тони строго посмотрел на Джо, тот сказал. «Юность должна уступить, мой мальчик». «Ага», — сказал Тони. «Значит, наметили красавицу для себя?» Мисс Петтигрю покалывал восторг. Джо прочно обосновался на стуле рядом с ней. Джордж присоединился к их столику, незаметно посылая обожающие взгляды в сторону Анжелы. «Я голодна», — сказала мисс Лафос. «Не могу же я петь на пустой желудок?» «Разве можно как-то иначе?» — поинтересовался Джулиан. «Ко мне это не относится», — парировала мисс Лафос. «Я тоже проголодался», — сказал Майкл. «Обед уже, кажется, полностью выветрился». Они подозвали официанта и заказали ужин. Снова заиграла музыка, мечтательный, обволакивающий мотив. Пары снова закружились, Джо посмотрел на мисс Петтигрю. «Наш танец», — сказал он. «Я же сказала, что не умею», — с сожалением сказала мисс Петтигрю. «Я вполне уверен», — возразил Джо, — «что традиционный вальс у вас получится безупречно». «А это традиционный вальс?» — в восторге спросила мисс Петтигрю. «Это он», — подтвердил Джо. Мисс Петтигрю встала. Джо поклонился ей и положил руку ей на талию. Они пропустили несколько тактов в нерешительности, потом сделали первый шаг и влились в толпу. Мисс Петтигрю зажмурилась. Настал ее момент. Увидеть Париж и умереть! Она полностью отдалась рукам Джо и баюкающему, нежно покачивающему ритму. Джо танцевал прекрасно. Его массивное тело она ощущала только как спокойное, уверенное присутствие рядом с собой. В юности, на тех очень редких вечеринках, где было позволено легкое вальсирование, партнеры ее неизменно оказывались из более старшего поколения, поэтому ей хорошо было известно, как раздавшаяся талия мужчины может мешать танцу. «Совершенство», — сказал Джо. Эта молодежь не знает, что такое вальс. Счастлив, что мне представилась такая возможность. Ступая по воздуху, мисс Петтигрю вернулась к своему месту за столом с пылающими щеками и блестящими глазами. — Ах, вы баловница! — укорила мисс Лафос. — А мне говорили, что не умеете танцевать. Только бы не отпускать Джо! — Ну что вы! — сказала мисс Петтигрю краснее. — Уверяю вас, только вальс. После танца она вела себя с Джо немного высокомерно, чтобы отбить у него фривольные мысли. В это время принесли ужин. Мисс Петтигрю с удивлением обнаружила, что снова голодна. Она решительно приступила к еде. «Мороженого?» — предложил Майкл. «Благодарю», — сказала мисс Петтигрю. Он подмигнул. «Говорят, тут оно неплохое. Гордость заведения». Мисс Петтигрю хихикнула, а мисс Лафос метнула в Майкла гневный взгляд. Но мороженое действительно оказалось исключительным. Мисс Петтигрю никогда не ела с жадностью, но она никогда и не пробовала ничего подобного. Сливки, фрукты, орехи, восхитительный сироп, умело смешанные в нужных пропорциях. Она неторопливо катала каждую божественную ложечку на языке. Оркестр заиграл медленный тягучий фокстрот. Свет в зале немного притушили. Мисс Петтигрю подняла глаза и вдруг заметила, что к их столику направляется Ник. Мороженое было немедленно забыто. Ник неторопливо пробирался между столиками, не отрывая глаз от мисс Лафос. Выражение на его лице прочесть было сложно, но мисс Петтигрю вздрогнула как от холода. Она почувствовала, что огонь в его глазах прикрыт лишь тонкой завесой приличия, которая в любую минуту может упасть. Мисс Петтигрю в панике оглядела сидящих за столом. Кроме нее, Ника, еще никто не заметил. Приглушенный свет, обволакивающая музыка, изысканная еда производили успокаивающие, расслабляющие действия. Парочки медленно придвигались ближе и ближе друг к другу, и Майкл не преминул воспользоваться случаем. Его рука открыто обвелась вокруг плеч мисс Лафос, а темная шевелюра почти смешивалась с ее светлыми кудрями. Он что-то серьезным видом ей объяснял, а она робко внимала. Ник вырос у стола. «Делисия, это наш танец!» Все движения вокруг мисс Петтигрю прекратились. Оркестр продолжал играть. Свет был по-прежнему приглушен. На столик в углу никто не обращал внимания. Мисс Лафос вздрогнула, обернулась и встретилась взглядом с Ником. Ее лицо побледнело, резко выделяясь в полумраке. «Ах, Ник!» — прошептала мисс Лафос. Майкл окаменел. На его скулах заиграли желваки. Он слегка передвинул руку на плечах мисс Лафос. «Извини, старина», — сказал он. «Этот танец Делисия проводит со мной». «Она просто забыла», — негромко возразил Ник. «У нас давний договор». Мысли вихрем кружились в голове мисс Петтигрю. Она безнадежно оглядела присутствующих. Все соседние парочки занимались своими делами. Эта ситуация должна была разрешиться между троими, Ником, Делисией, Майклом. Вмешиваться никто не собирался. Да никому и неохота было иметь Ника своим врагом. Помощи ждать неоткуда. Но действовать необходимо. Мисс Лафос сдавала позиции. Змея смотрела на беззащитного кролика. Незаметно, постепенно мисс Лафос высвобождалась из-под руки Майкла. Мисс Петтигрю захотелось расплакаться. Ник, великолепный в своей развратности, с разгорающимися глазами, лицом одновременно жестким и притягательным, телом, словно пружина, сжатой ревнивой злобой, звал и тянул мисс Петтигрю в райские сады своей быстротечной страсти. Мисс Лафос сидел очень прямо, не отрывая от него взгляда. — Идем же, Делисия, — повторил Ник. — Но... — начала мисс Лафос. Она поднялась. Майкл в одно движение встал рядом с ней. «Делисия!» Мисс Лафос коротко, безнадежно вздохнула. «Боюсь, этот танец уже занят», — с холодным бешенством произнес Майкл. «Вероятно, произошла ошибка», — улыбнулся Ник. Нам с Делиссией срочно необходимо переговорить». И он снова направил на мисс Лафос всю силу своего притягательного взгляда. Она сделала шаг вперед. «Все, все потеряно», — всхлипнула про себя мисс Петтигрю. «Если она пойдет сейчас за ним, то никогда не сможет от него избавиться». Все, казалось, было потеряно и для самой мисс Петтигрю. Единственной целью всей ее жизни было сейчас спасти мисс Лафос. Глаза ее безнадежно метались с одного участника события на другого и обратно. Отчаяние в глазах Майкла, безвольное выражение лица мисс Лафос, пылающий, манящий взгляд Ника. Мисс Лафос сделала еще один неуверенный шаг. Майкл снова отчаянно позвал. «Делиссия!» «Мне!» — бессильно пролепетала мисс Лафос, бросив на него трагический взгляд. «Ну что же станет с Майклом?» — думала мисс Петтигрю. «Он же снова напьется. Врежет еще одному полицейскому. Его снова упрячут, на этот раз на 2 месяца. Что же делать? Что же делать?» И в этот момент ее, наконец, осенило. «Нас лучше не ждать», — сказал Ник. «Врежь ему», — прошипела мисс Петтигрю. Майкл врезал. Ник рухнул, увлекая за собой столик. Впрочем, он быстро вскочил, бледный, ослепленный яростью. Майкл нетерпеливо пританцовывал на месте с выражением небесного блаженства на лице, кулаки сжаты, глаза сияют, на губах широкая ухмылка. Ник был почти на расстоянии удара и вдруг остановился. На лице его промелькнула мгновенная, почти незаметная тень замешательства. Южное самолюбование. Майклу могло быть все равно, как он выглядит в этот момент, но не ему. В ту же секунду 3 официантов бросились к ним, и Ник никак их не остановил. Свет зажегся ярче. Танцующие остановились и обернулись в недоумении. Оркестр продолжал наяривать. Отовсюду раздавались громкие возмущенные голоса, перерастающие в общий гам. Мисс Петтигрю схватила Майкла за руку. «Уходим!» — прошипела она, живое воплощение судьбы, серый кардинал. Майкл подчинился. Неохотно, но Делиссия, несомненно, обладала большей ценностью, чем возможность удовлетворить кипящую жажду крови. Майкл крепко взял мисс Лафос под руку и потащил к двери. Она подчинилась. Тони подхватил мисс Дюбари, Джулиан Рози, Мартин Пегги. Джордж решил ковать железо пока горячо и подхватил Анджелу. Маршал Петтигрю командовала парадом. Джо пророкотал у нее за спиной. «Он мне никогда не нравился». Они достигли двери и вывалились в прихожую, оставив позади гремящий оркестр, взбудораженные голоса, спешащих официантов и бушующего Ника. Женщины поспешили в гардеробную. Мисс Петтигрю быстро взяла свою шубку, они снова сбежали вниз, где мужчины нетерпеливо ожидали их и все вместе высыпали на улицу. В лицо им ударил пронизывающий ноябрьский ветер. Дождь то принимался, то ослабевал. Глаза мисс Петтигрю с трудом приспосабливались к темноте. Ей казалось, что вокруг нее гораздо больше людей, чем покинула клуб. Все они наперебой говорили, нервно смеялись. Громкие голоса подзывали такси. Каждая женщина находилась в оберегающих объятиях какого-нибудь мужчины. Кроме нее. Затерянная в толпе мисс Петтигрю почувствовала себя одинокой и испуганной. Мыльный пузырь ее воодушевления лопнул. Она была чужой здесь. Вдруг, перекрывая шум, чей-то голос настойчиво прогремел. «Мисс Петтигрю! Где мисс Петтигрю? Мисс Петтигрю! Везу домой я! Где она?»